Ведро и подзорная труба. Шел слеп по дороге, нес на себе дверь, видит, стоит ведро, новенькое, с крышкой. И ведро пригодится, думает слеп, воду отливать. Какой же корабль без ведра? Схватил ведро и пошел дальше. Повернула дорога к морю. Видит слеп, стоит возле берега учебный милицейский катер. 40 морских милиционеров стирают рубахи. Расстелили их, труд мылом и щетками. Увидели слипа, да как закричат. Вон оно, наше ведро, а мы думали, потеряли. Стойте, гражданин! Испугался слип, бросился на утек. Бежит, только ветер в ушах свистит. Милиционеры кричат: «Стой!» А ему слышится «С-с-с». Милиционеры кричат: «Упадешь!» А ему слышится «У-у-у!» «Надо, — говорят милиционеры, — этого человека остановить, а то он неизвестно куда убежать может». Кинулись за ним. Оглянулся слип, погоня. Он еще быстрей. На плече дверь, под мышкой зонтик, в руке ведро. Видит, лежит около дороги подзорная труба, большая-пребольшая. «Надо спрятаться», — думает. Забрался в трубу, ведро между ног поставил, дверь рядом положил. Уф! Бегут милиционеры, видят — труба. Остановились. «Какая отличная подзорная труба!» — говорят. «Шут с ним, с ведром. Может, оно этому человеку нужней. А вот труба нам пригодится. Будем через нее смотреть на берега и открывать новые страны». Взвалили трубу на плечи и понесли. Несут — удивляются. «Ну и тяжелая. Может быть, в ней что-нибудь спрятано?» Наклонили трубу, а оттуда слип с ведром и дверью. Выкатился и бежать. Милиционеры не стали его догонять. Пусть себе бегает. Может, это знаменитый спортсмен. Может, у него тренировка. А слип бежал-бежал и прибежал в город, в Таврический сад. Там его уже пароход дожидался. «О, какой молодец!» — говорит. «Дверь и ведро принес. Объявляю на первый случай благодарность. Как коленка?» «Удивительное дело», — отвечает слип. «Побегал, перестало болеть. Пожалуй, я с вами в плавание пойду. Может, от морского воздуха и кашель пройдет. Только чур без приключений. Мне врачи и волноваться запретили». «Какие в море приключения?» — говорит пароход. «Ну, бывает, заштормит, бывает, утонет кто. А так, пустяки. Значит, идем?» Вышли они из Таврического сада на берег Невы. «Вот тут», — говорит пароход, — принялись они парусный корабль строить. Но это уже новая сказка.